161. Не только прямая связь с владыкою, но даже бессознательное устремление к иерархии создает проблеск общения с космическими силами. Где появляются цветные звезды, там открыта дверь к цепи блага. Конечно, редко люди обращают внимание на очевидные признаки, но, углубляясь в жизнь духа, можно не только понимать значение этих огней, но даже видеть их взаимоотношения. Можно замечать целые битвы между черными и синими, и можно убеждаться, как синие всегда покроют отпрысков тьмы.